Глава 11. Память Беллы. Я плюхнулась на кровать, чувствуя непонятное опустошение, будто вагоны разгружала или писала диссертацию несколько часов подряд. «Что ты хочешь знать?» «Все», — заявила я, но потом поправилась. «Но больше всего, безусловно, как я умерла». Его лицо помрачнело. «Но это самое легкое». Внезапно в комнате стало жарко, как будто она вся наполнилась им. Его душа вышла за пределы тела и металась, не находя места. «Любопытно. И как же?» Я вся напряглась, приготовилась. «Может, меня убили? Может, я умерла от смертельной болезни? Или меня сбила машина?» Мои ячейки памяти абсолютно пусты. Знаю только, что естественной смертью в таком молодом возрасте я умереть не могла. «Ты бросилась со скалы и утонула», — прошептал он. Я ахнула, а потом задрожала, не понимая. «Что? Как? Покончила с собой? Но этого ведь не может быть! Как же я тогда...» — бормотала я в полном изумлении. «Вот и я думаю, как?» — мрачно проговорил он, пронизывая меня своими черными глазами. «Откуда ты это знаешь?» — выдохнула я. «Хочешь посмотреть сама?» «Да!» — я с готовностью закивала. «Тогда ты должна впустить меня!» — резюмировал он, и я вдруг почувствовала страх. «Вот оно! Может, это то, о чем говорила мне Лаурелия? Это ведь опасно?» Но, с другой стороны, он был со мной наедине столько дней, пока я спала, и ничего мне не сделал. Он касался меня, и ничего страшного не произошло. К тому же я сама все это затеяла. Я сама просила его об этом. Если бы он хотел причинить мне вред, разве спрашивал бы разрешение на это? «Ладно», — согласилась я, послушно закрывая глаза для концентрации. Теперь он действовал осторожно. Его жар не врывался без церемонов в мои пределы, а накатывал мягкими волнами, постепенно повышая интенсивность, словно меня медленно поджаривали изнутри. Так медленно, что я успевала к этому привыкнуть. А потом у меня начала гореть голова. Я едва удержалась, чтобы не проверить, в порядке ли мои волосы или уже объяты пламенем. Было ощущение, что мне раскаленной кочергой вскрывают черепную коробку. А затем явились образы. Это было как перемотка ленты с кинофильмом, только очень быстро. Голова закружилась, было очень больно, но любопытство удержало меня от побега. «А потом можем попрыгать со скал. Я же обещал научить тебя. Гулко говорил чей-то мужской голос. Я видела себя, медленно идущей по пляжу. «Извини, мне пора, я вернусь позже». Чья-то голая удаляющаяся спина. Я иду по тропинке на верхушку скалы. Я думаю о прыжке, но я не думаю о самоубийстве. Я хочу развлечься. Нет, даже не так. Это... как будто этот прыжок подарит мне что-то важное. То, что важнее всего на свете. В моей душе тоска. Я стою на краю. Я полна надежды на чудо. Я мечтаю о золотистых глазах, нежно и с любовью смотрящих на меня. О прохладных руках, о бархатном голосе. Неужели прыжок в ледяную воду даст мне все это? «Белла, не делай этого!» Просит бархатный голос. «Прекрасный, самый совершенный в мире!» «Умоляю, остановись! Ради меня!» Взывает он. «Пожалуйста!» Странно, но я совершаю противоположное. Чувствую себя почти что счастливой, я шагаю вперед и лечу. Вода вокруг, вода внутри меня. Течение слишком сильное. «Борись!» — негодует бархатный баритон. «Не смей сдаваться!» Я вижу его отчаянный и гневный горящий взгляд в своей памяти. Так четко, будто он рядом со мной сейчас. Словно я иду к нему. «Я люблю тебя, Эдвард!» — кричит моя душа, покидая тело. И все закончилось. Мою голову ломило. Да, там хорошенько покопались. Я сжала виски руками, пытаясь прийти в себя. Итак... я утонула в результате несчастного случая. И, как я и подозревала, из-за собственного безрассудства. Что ж, неплохо. Лучше, чем если бы меня убили, например. «Спасибо», — прошептала я, поднимая на демона глаза. Казалось, он весь в огне. Воздух колебался вокруг него. Пустые черные глазницы смотрят в пространство впереди себя. Казалось, он находится в потрясении от пережитого даже больше, чем я. «Эй, ты в порядке?» Я подошла поближе, насколько это возможно, чтобы увидеть его лицо. Он не отвечал, впал в ступор. Было жарко. Черт возьми, очень жарко. Мне захотелось стукнуть его чем-нибудь, чтобы он прекратил это. Необъяснимо, но его лицо вдруг показалось мне смутно знакомым. Что-то было в нем, в его глазах. Я нахмурилась и долго смотрела на него, пытаясь понять. Ничего не вспомнив, потрясла головой. Затем похлопала в ладоши перед его носом. «Эй, вернись ко мне!» Он отмер мгновенно и вперил в меня свой ужасный пустой взгляд. «Жуть какая!» Я попятилась, решая, что, может, мне стоит на какое-то время сходить погулять. Но тут пламя стало медленно гаснуть, и комната, наконец, прекратила быть пеклом. «Спасибо!» — пробормотала я, отлепляясь от дальней стенки. «Извини!» — хрипло произнес он. «Ладно, проехали!» — я неопределенно махнула рукой. «Что следующее?» Тем же глухим, мертвым голосом проскрипел он. Я залезла на кровать и провела ладонью по лбу, словно проверяя, на месте ли он еще. «Думаю, для первого раза мне хватит. Я пока обдумаю то, что узнала. Как-нибудь потом повторим». «Ладно». Он заметно расслабился. «Извини, тебе это тоже нелегко удалось, да?» Посочувствовала я внезапно. Он смотрел на меня, не отрываясь, своими черными, немигающими глазами. И долго. Время шло, я все ждала, но, похоже, он не собирался отвечать. Под его взглядом мне становилось неуютнее с каждой секундой. И они что-то напоминали мне. Теперь, когда мы немного расшевелили мою пустую черепную коробку, я стала что-то неуловимо вспоминать. Наверное, как выздоравливающий от амнезии. Я теперь постепенно вспомню все. «Теперь твоя очередь!» — прервала я затянувшееся молчание, пытаясь пересесть, чтобы сбежать из-под его взгляда. Но его глаза двигались вслед за мной. Я чувствовала себя подопытным кроликом. Он как будто ждал от меня чего-то, но молчал. «Так ты готов?» Выдохнула я тихо, буравя глазами покрывало. «Да», — прошелестел он. «Начнем с простого. Как тебя зовут?» Он сглотнул, прежде чем едва слышно, но четко произнести. «Меня зовут Эдвард».